По поводу этого предложения Кауниц имел опять тайный разговор с Паткулем. Он соглашался на все статьи, но относительно второй объявил по секрету, что Бранденбург императору подозрителен, и потому надобно осторожно поступать с этим двором. Нельзя делать ему предложение, чтобы не быть выдану. В последнем случае швед заключит мир и нападет на Силезию, от которой так близко стоят его войска. Императорскому министру в Берлине пошлется указ осторожно выведывать о расположениях тамошнего двора. Что же касается датского короля, то император вполне ему доверяет. Паткуль сказал на это: «Будет ли угодно императору, когда Бранденбург склонится к разрыву с Швецией? Захочет ли император выслушать предложение об этом со стороны бранденбургского посла?» Кауниц отвечал утвердительно. Так как Венский двор объявил, что подозревает бранденбургский, а бранденбургский посланник твердил, что его двор готов приступить к союзу против Швеции, да не может верить императорскому двору, то Паткуль употребил следующее средство, чтобы заставить бранденбургского посланника сделать решительный шаг при свидетелях. Он позвал его к себе вместе с посланниками датским и польским и начал толковать, как трудно склонить Венский двор к охранению равновесия на севере. То ли дело прусский двор. Прусский посланник, тронутый похвалою, рассыпался в уверениях, что его король готов сделать все, лишь бы цесарь согласился. «Попробуйте объявить императору об этой готовности своего государя», — сказал ему Паткуль. «Ничего из этого не выйдет, потому что император ни о чем подобном слышать не хочет», — отвечал посланник. Тут Паткуль отвел в сторону посланников датского и польского, объявил им о своем разговоре с Кауницем, и что все дело теперь зависит от прусского посланника. Опять подошли к нему и завели прежнюю речь. Опять прусский посланник начал уверять, что непременно сделал бы предложение, если б не был уверен, что его при императорском дворе и слышать не захотят. «Дайте слово, что сделаете предложение, если разуверитесь в этом», — сказал Паткуль. Посланник дал слово. Тут Паткуль торжественно объявляет, что дело уже решено. Император обещал выслушать у него предложение. Несчастный посланник, попавшийся в западню, смутился и спросил, для чего все это сделано без его согласия. Паткуль отвечал: «Все равно. Только бы вам были двери отворены, которые вы считали запертыми навеки. Теперь всякий увидит, истинное ли расположение ваш государь питает к своим союзникам, потому что теперь нет уже ему никаких препятствий обнаружить свои намерения». После этой сцены Паткуль съездил в Польшу и по возвращении имел опять тайный разговор с Кауницем. Австрийский министр объявил, что предложение сделано со стороны прусского посланника о разрыве с Швецией, но сделано так холодно, что с императорской стороны принуждены были встретить его с равной холодностью. «Впрочем, я надеюсь, — прибавил Кауниц, — что дело обделается, только надо немножко подождать». Обещал хлопотать об этом всеми силами, но с условием, чтобы императору явно не придавали тут никакого другого значения, кроме значения посредника и поруки. Тайно же он будет знать, как действовать. Паткулю хотелось выведать у Кауницы, как смотрит Венский двор на польского короля. Для этого после долгого разговора он сказал: «Так как никто не хочет заступиться за короля Августа, то принужден будет, наконец, и царь его оставить», — Кауниц отвечал ему. «Так бросайте же его во имя дьявольское, мы тогда будем знать, на кого нам надеяться». «Из этих слов я увидал», — пишет Паткуль, — «что императрица в этом деле замешана, и если императорский двор к низвержению с престола короля Августа помогать не будет, то из печали об этом отнюдь не умрет». Паткуль уехал из Вены. Голицын остался и в начале 1703 года писал Головину. «Прошу, мой государь, сотвори надо мною божескую милость. Высвободи меня от двора цесарского. Ей, государь, истинно доношу, весь одолжал и в болезнях моих больше жить не могу, опасаюсь, чтобы напрасно не умереть. Немало мне здешний воздух в здоровье не служит. Великое удержание есть в делах монаршеских. Посланники шведский и ганноверский своими деньгами не только министров, но и попов к себе приласкали». В мае Голицын дал знать Головину, что Кауниц беспрестанно напоминает ему о 5000 золотых червонных, которые Паткуль обещал ему и жене его высылать ежегодно, а Кауниц обещал за это, оставя другие дворы, верно служить интересам царским. Голицын писал, что надобно исполнить обещание. «Сами знаете, каков здешний двор, и как министры здешние избалованы подарками других патентатов». В сентябре новое письмо о том же. «Униженно, мой государь, прошу не ради себя, но ради повышения имени монашеского. Кауниц беспрестанно говорит, когда пришлют деньги, хотя бы на первый год исполнить обещание и прислать ему деньги. От этого-то дела наши так и коснеют. Сам изволишь рассудить. Слишком год посулено, а ничего к нему не прислано. Как можно им впредь нам верить?» Когда Паткулю дали об этом знать, то он отвечал, что действительно обещал Кауницу ежегодное жалование, но с условием, что император будет помогать царю. Услуги Кауницы известны, за что же ему платить жалование? Паткуль был прав, но прав был и Голицын, доносивший, что Паткуль ничего не сделал в Вене. Голландский двор — биржа всей Европы. «Надобно там иметь людей способных и сведущих», — писал Паткуль в 1704 году. Но Петр знал это гораздо прежде, еще до начала шведской войны отправил в Гагу Андрея Артамоновича Матвеева, сына знаменитого боярина Артамона Сергеевича. Матвеев начал жалобами на свое печальное житье в Гаге. 9 февраля 1700 года он писал Головину: «Здравия твое, моего милостивца и государя, купно и со всечестнейшим домом вашим, всякого блага промысленник и податель, отец нас вышний, да удолголетствует во всякое благополучие неотъемлемым своим божественным благословением, чего тебе, моему милостивому государю, яко самому мне, выну усердствую.